92. Жизнь — долгая потеря всего, что любишь. Май 2017. Филипп жил в Броне уже 19 лет. 19 лет назад он приехал из Шарль-Вильмезьера к Франсуазе. 19 лет назад оказался утром у гаража в плачевном состоянии. Он решил, что в этот день родится заново и зачеркнет день предыдущий, когда в последний раз общался с родителями. Филипп подвел жирную черту под прошлым, из которого хотел дезертировать. Плотно придавил крышкой годы, прожитые с Виолеттой, и запер мать с отцом в темной комнате памяти. Оказалось очень просто назваться Филиппом Пелетье, стать сыном родного дяди. Племянник или сын в глазах окружающих почти одно и то же. Филипп был членом семьи, а значит, Пелетье. Все получилось на раз. Удостоверение личности спрятать в дальнем углу ящика, опустошить банковский счет, чтобы мать ничего о нем не знала, превратить деньги в чеки на предъявителя, не голосовать, не использовать карточку социального страхования. От Франсуаза он узнал, что Люк умер в октябре 1996-го. Люк умер и похоронен. Филипп очень горевал, но на могилу идти отказался, поклялся, что ноги его больше не будет ни на одном кладбище. Год назад Франсуаза продала дом и теперь жила в Броне, в 200 метрах от гаража. Она долго болела, очень похудела и постарела, но для Филиппа была еще желаннее, чем в воспоминаниях. Он промолчал, осознавая, как много зла натворил, скольким людям причинил боль. Франсуаза поселила его в гостевой комнате, как взрослого сына. Ребенка, которого у нее никогда не было, была только надежда. Филипп купил новую одежду с первой зарплаты, которую Франсуаза выдала ему наличными вместо чека. Через несколько месяцев жизни в Броне он заговорил о переезде в маленькую студию недалеко от гаража, но Франсуаза сделала вид, что не слышит, и он остался. Их странное совместное проживание продолжилось. Одна ванная на двоих, одна кухня, одна гостиная, совместные трапезы и разные спальни. Он рассказал Франсуазе все. О Леонине, Женевьеве Маньян, нагревателе, адресе, оргиях, кладбище. О признании родителей, сделанном в Шарлевилле, промолчал только о Виолетте, произнес одну единственную фразу: «Она ни в чем не виновата». Со временем он забыл, что в другой жизни его звали Филиппом Туссеном. Жизнь с Франсуазой вернула ему мужество. Он научился работать в гараже, привык к запаху смазки, чинил жестянку, моторы, усмирил желания. В декабре 1999-го Франсуаза тяжело заболела. Нехорошо кашляла, температура зашкаливала, и Филипп вызвал врача. Выписывая рецепт и назначение, доктор спросил, кем он приходится Франсуазе, и Филипп, не задумываясь, ответил: «Мужем». Она улыбнулась и не возразила. Улыбка вышла бледная и усталая, покорная. По совету врача Филипп набрал ванную горячей воды, раздел Франсуазу и помог лечь. Он впервые увидел ее обнаженной. Взяв махровую рукавичку, он протер ей живот, спину, лицо, шею и лоб. Она сказала: «Будь осторожен, не заразись». «Это случилось 28 лет назад», — ответил он. В ночь с 31 декабря 1999 года на 1 января 2000 они впервые занимались любовью. Встретили новый век в одной постели. Филипп жил в Броне уже 19 лет. Тем утром они с Франсуазой приняли решение продать гараж. Оба тосковали по солнцу и подумали, что было бы хорошо переехать в Сен-Тропе. Денег хватит на безбедную жизнь. Франсуазе скоро исполнится 66. Она всю жизнь работала. Теперь пришла пора отдохнуть. Она отправилась в агентство недвижимости, специализировавшееся на продаже торговых и промышленных предприятий. А Филипп зашел домой переодеться во что-нибудь полегче и не потеть в синем рабочем комбинезоне. Он по-быстрому принял душ, натянул чистую футболку и пошел на кухню съесть глазунью и бутерброд с сыром. Наливая кофе, он услышал, как на кафельный пол в прихожей упала почта, подобрал ее и кинул на стол. Сам он читал только журнал «Автомото», который выписывала для него Франсуаза. Об остальных бумажках заботилась она. Он размешивал сахар в чашке и вдруг прочел, не веря глазам: 695-00, Брон, авеню Франклина Рузвельта, 13 господину Филиппу Туссену в доме госпожи Франсуазы Пелетье. Господину Филиппу Туссену. Он осторожно, как бомбу, взял в руки конверт, прошпинтелеванный в Маконе. В качестве отправителя было указано адвокатское бюро. Он почему-то вспомнил тот день, когда увидел маленьких девочек, выходящих из детского сада, и принял одну из них за свою Леонину. Она была одета в платье в горошек. Воспоминания обрушились на него, как убийственная лавина, как удар кулаком в живот. Смерть дочери, похороны, суд, переезд, своя неприспособленность к жизни, родители, мать, игровые приставки, горячие тела тощих баб, обвислые груди, жирные животы, лица Люсилен Дон и Элайзы Пти, фонтанеля, поезда, могилы, кошки. Господин Филипп Туссен. Он дрожащими пальцами вскрыл конверт, вспомнил руки Женевьевы Маньян в их последнюю встречу, когда она сказала: «Я бы никогда не причинила зла малышкам». Виолетта Туссен в девичестве Трене дала поручение адвокату устроить их развод по взаимному согласию. Юрист просил господина Филиппа Туссена в кратчайшие сроки связаться с адвокатским бюро и договориться о встрече. Он читал и видел лишь обрывки фраз: иметь при себе удостоверение личности, название нотариальной конторы, был составлен брачный договор, профессия, национальность, место рождения, те же сведения для каждого из детей, согласие супругов на расторжение, без претензий на компенсацию, суд высшей инстанции Макона, оставление супружеского очага без продолжения. Невозможно. Нужно немедленно это остановить. Сесть в машину времени. Филипп сунул конверт во внутренний карман куртки, застегнул шлем и рванул туда, хотя поклялся, что ноги его там не будет. Как Виолетта нашла его адрес? Как узнала о Франсуазе, откуда ей известна его новая фамилия? Родители давно умерли, но и пока были живы, понятия не имели, где живет их сын. Им ничего не было известно о Броне и Франсуазе. Нет, невозможно. Он не пойдет к этому адвокату никогда. Она должна оставить его в покое. Они с Франсуазой переедут. Он теперь Филипп Пелетье. Фамилия Туссен будет вечно приносить ему несчастье. Кладбищенская фамилия, ассоциирующаяся со смертью и хризантемами. Фамилия, от которой несет могильным холодом и воспоминанием о кошках. Две жизни, одна в сотни километров от другой. Он ни разу не подумал о том, что Брон находится так близко от Брансьон-Аншалона. Он припарковался перед домом, у двери со стороны улицы, как незнакомец у жилища, которое всегда терпеть не мог, доставшегося им от прежнего смотрителя кладбища. Деревья, которые Виолетта посадила в 1997-м, стали высокими и ветвистыми. Решетка ограды перекрашена в темно-зеленый цвет. Он вошел без стука. 19 лет. Прошло 19 лет. Она все еще здесь? Начала новую жизнь? Конечно, начала, иначе зачем ей развод? Решила снова выйти замуж. Что за странный привкус во рту? Металлический, как будто в горло засунули ствол пистолета. Волна ненависти поднимается из глубины на поверхность. Хочется сжать кулаки, ударить. Давно он не чувствовал этой горечи. Последние 19 лет прожиты тихо и беззаботно, и вот зло возвращается. Он снова становится человеком, которого не любил, тем, кто сам себя не любил, Филиппом Туссеном. Нужно вернуться в сегодняшнее утро, отринуть мрачное прошлое раз и навсегда, не жалеть себя, не расслабляться. Нет, он не пойдет к адвокату, нет. Он уничтожил удостоверение личности, порвал с прошлым. На кухонном столе на журналах по садоводству стояли пустые кофейные чашки. На вешалке — 3 шарфа и белый жакет. Ее запах. Аромат розы. Она живет здесь. Он поднялся в спальню. Пару раз ударил по коробкам с жуткими куклами. Не удержался. Он и стены измолотил бы кулаками, если бы мог. Комната перекрашена. На полу бледно-голубой ковер, на кровати светло-розовое покрывало, тюль и шторы цвета свежего миндаля. На белом туалетном столике крем для рук, книги, загашенная свеча. В верхнем ящике комода лежало белье того же цвета, что стены. Он лег. Представил, как она спит здесь. Думает ли она о нем? Ждет ли? Она его искала или не потрудилась? Он закрыл тяжелой крышкой прожитые с Виолеттой годы, но еще очень долго видел ее во сне. слышал ее голос. Она окликала его, а он не отзывался, прятался в темном углу, надеясь, что Виолетта его не заметит, затыкал уши, чтобы не слышать ее мольбу, просыпался весь в поту на простыне, пропитавшейся чувством его вины. В ванной он обнаружил духи, куски мыла разных сортов, кремы, соли для ванн, свечи, романы. В большой ивовой корзине с тремя ручками лежало белье, белая шелковая ночная рубашка, черное платье, серый жакет. В этом доме нет мужчины, никакой общей жизни. Так зачем же она решила вспомнить о нем? Какого черта мусолит все это дерьмо? Хочет забрать деньги? Добивается алиментов? Нет. В письме адвоката сказано «по взаимному согласию, без продолжения». Он услышал голос матери. «Не доверяй никому». Филипп спустился по лестнице, опрокинул последние кукольные коробки. Ему захотелось сходить на кладбище, на могилу Леонины, но он не поддался импульсу. За его спиной промелькнула тень. Филипп вздрогнул от испуга, но это была всего лишь старая собачонка. Она свернулась клубочком в своей корзинке и тихо засопела. В углу кухни на полу стояли миски с кормом. Филипп передернулся от омерзения, подумав, что мог бы все еще жить тут, вместе с блохастыми. Бррр. Он вышел через заднюю дверь прямо в сад Виолетты. Здесь тоже все разрослось, как в книжке сказок Леонины. Плющ и дикий виноград карабкались вверх по стенкам, деревья хвастались друг перед другом желтыми, красными и розовыми листьями, земля притягивала взгляд цветочным ковром. Можно было решить, что сад перекрасили, как и спальню. Виолетту он увидел не сразу. Она сидела на корточках в огороде. Они не виделись 19 лет. Сколько ей теперь? Не разнюнивайся. Она была в черном платье в белый горошек, старом фартуке и резиновых сапогах. Отрастила волосы, собранные в хвост, несколько непослушных прядей щекочет шею. Руки защищены толстыми полотняными перчатками. Виолетта его не замечала. Она поднесла правое запястье ко лбу, как будто хотела прогнать мошку или стряхнуть травинку или лепесток. Ему захотелось схватить ее за шею и придушить, любить и душить, заставить замолчать, исчезнуть, чтобы не чувствовать вины перед ней. Когда Виолетта поднялась и повернулась, на ее лице не отразилось ничего, кроме ужаса. В глазах не было ни удивления, ни гнева, ни любви, ни злости, ни сожаления, только ужас. Не будь слабаком. Она не изменилась. Осталась все той же хрупкой девушкой, которая наливала ему выпивку в клубе «Тибурен». Чудесная улыбка, морщинки, черты лица все еще тонкие, красиво очерченный рот и кроткий взгляд. Возраст выдавали разве что углубившиеся носогубные складки, сохраняя дистанцию. Не называй ее по имени, держись твердо. Она всегда была красивее Франсуазы, но он выбрал не ее, на вкус и цвет, как любила говорить его мать. Рядом с Виолеттой сидела кошка, и Филипп покрылся гусиной кожей. Он вспомнил, зачем вернулся на это злочастное кладбище. Он вспомнил, что не хотел помнить ни о ней, ни о Леонине, ни об остальных. Его настоящая Франсуаза и будущее тоже Франсуаза. Он грубо схватил Виолетту и сильно, слишком сильно, сжал ее руки, как будто хотел раздробить запястье. Так человек становится палачом, чтобы ничего не чувствовать. Ты должен разбудить в себе ненависть к этой женщине. Думай о родителях, сидящих на старом диване, о чемодане Леонины в багажнике машины Кассенов, о замке, водонагревателе, об оторопевшем отце, о матери в старом халате. Он смотрел не в глаза Виолетте, а в какую-то точку между бровями, легкую впадинку у истока носа. Как хорошо она пахнет. Забудь. Я получил письмо от адвоката и принес его тебе. Слушай внимательно, очень внимательно. Ты больше никогда не напишешь мне на этот адрес, ясно? Ни ты, ни твой адвокат, никогда. Я больше не хочу видеть твою фамилию, иначе я тебя... Он отпустил ее так же резко, как схватил, и она отшатнулась, как марионетка. Он сунул конверт в карман фартука и почувствовал ладонью живот под тканью. Ее живот. Леонина. Повернулся. Пошел через кухню. Толкнул стол и уронил на пол правила виноделов. Узнал красное яблоко на обложке и вспомнил, что эта книга у Виолетты с Шарли Вилля. Она все время ее перечитывает. 7 фотографий Леонина разлетелись веером по ковру. Филипп после секундного колебания все-таки наклонился и начал подбирать их одну за другой. Год, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лет. Она и правда была похожа на него. Он вернул снимки в книгу и бесшумно положил томик на край столешницы. В этот миг крышка, 19 лет придавливавшая воспоминания о годах жизни с Фиолетой, сорвала резьбу и шваркнула его по лицу. Он увидел Леонину, ее образ вспыхнул, погас, а потом воспоминания нахлынули, как штурмовой прибой. Леонина в роддоме, их первая встреча, Леонина между ним и Виолеттой в супружеской постели, Леонина в одеялке, в ванне, в саду, у дверей. Леонина идет по комнате, рисует, лепит из пластилина, ест, плещется в надувном бассейне, бежит по школьному коридору. Леонина зимой, летом, в красном атласном платьице, ее ладошки, ее фокусы, и он, отец, вечно где-нибудь в другом месте. Он визитер в жизни дочери, родившейся вместо желанного сына. Все истории и сказки, которые он не прочел Леонине, все поездки и путешествия, несовершенные вместе с ней. Сев на мотоцикл, Филипп почувствовал, что из носа текут слезы. Дядя Люк говорил: «Если плачешь носом, значит, глазной дозатор слез переполнился. Все как у моторов, малыш». Люк. Любимый дядя, у которого он, ничтожный червь, украл жену. Он сорвался с места, решив, что остановится, отъехав подальше, переведет дух и попробует успокоиться. Боковым зрением заметил крест через решетку ограды и подумал, что никогда не верил в Бога, по вине отца, из-за молитв, которые тот все время бормотал, внушая сыну отвращение к Слову Божию. Перед глазами встала картинка, его первое причастие, церковное вино, Франсуаза под руку с Люком. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь». 350 метров он ехал вдоль кладбищенской ограды. Все быстрее и быстрее, и три мысли шли на таран, противоречу друг другу. Вернуться и попросить прощения у Виолетты. Прости, прости, прости. Как можно скорее вернуться к Франсуазе и уехать с ней на юг. Уехать, уехать, уехать. Встретиться с Леониной. Найти ее, найти ее, найти ее. Виолетта, Франсуаза, Леонина. Снова увидеть дочь, почувствовать, коснуться, надышаться ею. Филипп впервые так неистово нуждался в дочери. Когда-то он хотел ее рождения, чтобы удержать при себе Виолетту. Сегодня он желал Леонину как ребенка. Сильнее переезда на юг, больше Франсуазы и Виолетты. Это желание заполнило все окружающее пространство. Леонина должна ждать его где-нибудь. Да, она ждет. Он ничего не понял, потому что был плохим отцом. Теперь он впервые станет папой. Там, где снова обретет ее. Он расстегнул ремешок шлема, ускорился на первом же повороте, ускорился и направил машину на деревья, росшего на склоне государственного леса. С ним не происходило ничего банального. Картины жизни не проносились в памяти, как иллюстрации в книге, которую листаешь от нечего делать. Прямо перед деревьями на обочине дороги стояла молодая женщина. Нет, не может быть. Она смотрела, как он летит на скорости по 200 километров и не собирается тормозить. «Я уже видел ее на старинной гравюре или на почтовой открытке», — подумал Филипп и нырнул в свет.